Глава 10. Остановка времени, ускоренное восприятие, скрытие присутствия, рывок и выпад, который сложно предсказать. Кинжал сталкера вспорол рубашку, фрак. Сукин сын испортил мой очередной костюм. Мы пересеклись взглядами лишь на секунду. Этого хватило, чтобы увидеть его удивление. Отклонившись спиной назад, я пытаюсь схватить его за руку. Мои пальцы только коснулись одежды, как этот ублюдок исчез, испарившись прямо у моего носа. Вот это точно телепортация. Опираясь исключительно на предположение и не чувствуя присутствия, оглядываюсь назад. Пусто. И тут же бешеная жажда крови ощутилась немного выше, прямо над моей головой. Только и успев поднять голову, глаза в глаза я вновь встречаюсь с человеком в балахоне. Он победоносно скалился, уже празднуя победу. Клинок его был выставлен вперед и медленно в слоумо двигался ко мне. То ли действия ускорения времени моего врага закончились, то ли я, наконец-то, привел тело в боевую готовность. Быстрый и стремительный враг стал подобен черепахе. Я мог убить его одной пощечиной. И решил попробовать кое-что другое. Языком выковырив из-за зуба виноградную косточку, просто плюнул ей в него, вновь уклонившись, уйдя чуть в сторону. Косточка словно пуля пробила бедро убийцы. Потеряв меня из виду, ошарашенный резким изменением цели, нападавший вонзает клинок в деревянный стул. По инерции он животом налетает на спинку, ударившись головой о край массивного стола. Бряцанье посуды, визг, крики, девки пришли в себя. И тут же вновь застыли вместе со временем. Теперь я отчетливо понимал, чувствовал приближение очередного врага. Нет, нескольких сразу. Оборачиваясь к дыре в стене, слышу взрыв, чувствую, как разнесло стену, подхватываю со стола поднос металлический. Он как метательный диск. Двое нападавших с саблями, как у ниндзя, летят на меня. Еще шестеро, приземлившись у стены, в рывке кидаются в разные стороны. Вооружены сюрикенами, метательными кунаями, ножами, иглами. Быстрые и резкие они пытаются обойти меня со флангов, выбирая новых жертв и целясь в перепуганных хозяек дома. Недооценивают меня. Поднос швыряю прямо между двух атакующих в лоб шиноби. Они шли близко, и железка, оставив за собой в воздухе кровавый след, прошла через них, вылетев в дыру в стене. Шиноби, атакующие меня, еще не успели осознать тяжесть ран и рассекают своими саблями воздух. Очень медленные, успевая сделать полшага назад. Держа остальных гостей в поле зрения, ногой выбиваю стул из-под первого отключившегося бандита. Стул с хрустом улетает вправо. Вслед за ним, подорвав скатерть, белой завесой прикрываю правую сторону и левой рукой, пустив когти в древесную породу, швыряю в тех, кто слева, огромный стол. Девки прикрыты с обеих сторон. У меня пара секунд, за которые нужно разобраться с центром. Двое раненых в живот только и успели приземлиться, оценить степень своих ран после первого неудачного удара, поднять оружие. Я не дам им опомниться ударить вновь. Одним правым колхозным боковым раскалываю выставленный блок из стальной катаны металлического налокотника, ломаю шиноби руку, ребра, сношу позвоночник. Кулак проходит дальше, насквозь, ударяется прямо в лицо второго, того, кого пытался прикрыть первый ниндзя. Ужас, преднадвигающийся неотвратимой смертью, увидел я в его глазах, прежде чем ударная волна снесла ему голову, ребра и разбросала остатки тела по комнате, словно комара прихлопнув. Я увлекся. Потеряв контроль над силой, размазал этих двоих по полу одним ударом. Форма кулака моего стала меняться. Кости выворачивались, выступили черные когти. Вот-вот и потеряю контроль. Стану вновь четырехруким дьябло. Торопясь, слышу, как лезвие продирается сквозь белую, не успевшую опуститься на землю скатерть. Двойка справа, вооруженная сюрикенами и метательными ножами, иглами, пытаются достать Кристину. На пути к ней испуганная Ария, а перед ней, как щит, стоит Шалли. Сейчас она казалась такой медлительной, полностью отличающейся от той, которую я видел при нашей первой встрече. Что это? Моя личная недооценка ее возможностей? Игра вампира на публику? Или это я сам так сильно изменился? Взглянув на тех, кто был слева, выдыхаю, не скрывая разочарования. Впечатавшийся в стену, в камень стол, по бокам от крышки оставил огромные пятна крови. Слишком резко бросил этот массивный кусок дерева. Сам испугался. Слегка запаниковал и прихлопнул левых так же, как и нападавших с центра, одним ударом. Не зная, сколько еще врагов ждет снаружи, стоило и последних побыстрее замочить. Да только красивой победы мне тогда не видать. Будучи выше власти обычного времени, спокойно подбираю зависшую в воздухе вилку. Становлюсь между девушками и последними убийцами. «В сторону!» Произношу я медленно. Время, отвечая моим пожеланиям, чуть ускоряется. Тело становится тяжелее. Осторожно, перенаправляя все брошенные в девочек метательные предметы и помня, где находится враг, левым хайкиком пробиваю сквозь белую скатерть. Два тела, навалившись друг на друга, отлетают к дивану. «Люциус, осторожно!» — воскликнула Шалли. Из дыры в стене показалась голова с трубочкой, плюнувшая в нашу сторону отравленным дротиком. «Цель вновь не я. Кристина!» Внезапное появление седьмого, коего я не почувствовал, стало сюрпризом. Выставив руку, мизинцем и безымянным пальцем, еле-еле успел схватить снаряд, а после со всего плеча метнул в стрелка. Игла прошла сквозь череп, оставив в нем маленькую точечку, после чего тело сваливается с выступа и со шлепком падает на лужайку. Словно отрезвев от испуга, Сесиль прижимает к себе Кристину, во все горло зовет стражу, сдерживая в правой руке волшебную палочку. Интересно, где она все это время ее прятала? Ария так же напугана, как и Кристина, но в отличие от хозяйки, куда более сдержана, собрана, можно сказать, даже почти готова драться. Хуже других дела с Шалли. Хоть она и чувствовала неладное, раньше других ощутила присутствие чужаков, скорости реакции вампира не хватило. Ее как-то обманули или же околдовали. Если бы не моя экстраординарная сила, в одиночку с такой толпой она точно не справилась. Гости оказались очень быстрыми. Настолько, что их появление даже меня заставило понервничать. Если бы они сразу били по нам всем вместе, атаковали вместе с тем первым, то наверняка хозяйкам дома пришел бы конец. Может, даже и Шали бы ранили. Ведь инстинктивно я бы кинулся прикрывать именно Арию. Это значило, что остальным троим пришлось бы терпеть. Однако враг допустил просчет, позволив себе атаковать не синхронно, а двумя группами, что дало мне дополнительные секунды прийти в себя, озвереть, а большего и не требовалось. Подойдя к двум завернутым в скатерть, я думал скрутить их, связать, пока не очухались. Бой с коллективным врагом, сдерживание в столь щекотливой ситуации давались мне плохо. Приподняв скатерть, вижу выпученные глаза, зубы, сломанные шеи, языки вперемешку с костями черепа. Не стоило целиться в голову. Два трупа. Ладно бы еще тот, что с головой на стол налетел. Кажется, самый быстрый из всей этой группы. Еще и телепортацией владел. Опасный педрило. Стоит сломать ему руки и ноги, так сказать, вырвать ему крылья. Жестить перед девочками не хотелось, а пришлось. Найдя это чучело в горах битой посуды, сначала наступил ему на лодыжку, до хруста, потом на вторую. Затем были руки. Ломать не стал. Легкими, осторожными пинками, заставив сучонка очнуться от боли, просто выбил их из суставов. Он так корчился и кричал, что мне на мгновение показалось, я перестарался. «Извини, дружок, это не я ведь тебя пытался убить первым, а ты меня». Взяв его за капюшон, отрываю от земли, чувствуя неладное. В зубах его что-то блеснуло. Повернув голову в сторону сестричек, он попробовал плюнуть в них из уменьшенной копии трубки, такой же, который стрелял противник ранее. Движением руки в этот раз уверенно ловлю иглу в кулак. Одним и тем же приемом, еще и за минуту. Меня не удивишь. Урод что-то прикрикнул. Неестественно двинул челюсть в сторону. Кажется, хотел зубом что-то раскусить. «А ну-ка!» Сунул тому в рот пол своей кисти. Туда, где, как предполагал, могло что-то храниться. Так и есть. Пальцы нащупают какую-то мякишу, застрявшую в дырке жевательного зуба. А сверху... О, дальний кусающий зуб слегка заточен. «Ха! Значит, вырву оба. Сначала нижний». Взяв пальцами зуб, рывком заставляю нападавшего скулить и выдираю дырявый зуб. Меня пытаются укусить. Безуспешно. Его заточенные клыки обламываются, а мои напряженные, покрасневшие из-за всплеска силы пальцы. «Демон чудовище!» — — мычит ниндзя. «Пациент, молчите!» Раскрывая его рот пошире, запуская вторую кисть, оглядывая зубы переломанного пленника. «Процедуры еще не закончены». От греха подальше, вырывая такой же зуб справа. Он вроде оказался здоровым, но для его же блага, чтобы не думал, что с собой делать. Сказать, что парню было больно, ничего не сказать. Кровь лилась из его рта, требовался целитель, но в целом я очень надеялся, что допрос тот может пережить. Или, по крайней мере, Шалли успеет взять его под свой контроль. «Шалли, ты долго!» Глядя на вампиршу, вижу, как та, прижимая к своей груди напуганную Арию, косится на меня, как на настоящее чудовище. А малая прям дрожит, пищит в свою подругу. «Ну ты и чудовище! Так поступать с зубами!» Морщится от неприязни вампирша. «Там был яд!» — оправдываюсь я. «Капсула!» — показываю зуб. И Шалли отворачивает взгляд в сторону. «Садист! Любимчик зубных фей!» Выплюнул недовольный вампир. А после, вытащив из блузки, похожую на оружие убийц, иглу, быстрым и незаметным для человека броском, всадила пленнику в шею. «Ария, подожди! Нужно пообщаться с этим господином, пока он в мир иной не отошел!» Отодвинув в сторонку малую, вампир, слегка слукавив, подходит ко мне, начинает читать какое-то заклятие. Шалли соврала, когда сказала, пока он жив. Именно она добила его тем метким броском иглы куда-то в затылок. Лицо убитого спешно стало багроветь, глаза закатились, а губы мгновенно посинели. «Кто тебя послал?» — спросила вампир. Как я тут же услышал чьи-то быстрые резкие шаги у дверей. Кажется, это бежала стража. «Мужчина!» — промычал зомби. «Конкретнее! Фамилия, имя!» — крикнул вампир. И тут же двери распахнулись. К нам врывается стража. Начинаются крики. От нас требуют немедленно поднять руки, отойти, подчиниться. Но нам не до них. Стою между вампиром и стражей. Отталкиваю тех, кричу на них, махая руками и указывая в стороны. «Нам нужно имя, заказчик. Какая-то минута времени». Но эти сукины дети словно целенаправленно пытаются помешать добраться до того, с кем говорила Шалли. «Прочь с дороги! Мы личная гвардия Руини, обязаны допросить убийцу!» Пытается толкнуть меня страж. И несколько похожих ему огибают меня с боков, тянут руки к Шалли. «Прочь!» Движением кисти, едва заметным движением расталкивают их, укладывая на спины. «Ах ты, сукин сын! Смеешь защищать врага дома?» Схватился за меч главный крикун. Замахнулся, намереваясь разрубить меня и стоявшую позади Шалли. Чуть наклонив голову, вижу. Покойник что-то рассказывает взмокший от волнения вампирши. «Блядь! Значит, придется еще немного поиграть в злодея». Ударом под дых, смявшим цельнометаллический нагрудник, заставляю воина осесть, обмякнув настолько, сколько позволяли его латы, упасть в мои руки. Вот же петушара крикливый. Я бы и тебя с радостью допросил. Трое из пяти ворвавшихся на полу. Двое перекрывают мне путь, до изумленных, испуганных сестричек. С трудом поднимаясь с земли, меня опять посыпают проклятиями. На улице настоящая паника, крики. На нас сыплются тонны угроз и гневных обещаний. Внезапно со стороны стены слышится щелчок арбалета от того, кого я также не почувствовал. «Сука!» пискнул Шалли. «И я не успел!» Лишь обернувшись, вижу стрелка в светлом балахоне со странной формой арбалетом в руке. Он всадил стрелу, но не в вампиршу, а прямо в голову зомбака. Его оружие, зачарованное, было живым. Более того, это фамильяр. Быстрый, скрытный, ударом со спины он сумел застать меня врасплох и показать, как к нему я должен относиться. «Ой, кажется, я промазал!» Перезаряжает арбалет стрелок. В дыру с улицы просовывается еще пару бойцов. В дверь вбегает еще с полдесятка. Все лезут и лезут. Обидная досада. А ведь хотел прихлопнуть эту чертову демоницу. «Госпожа Сесиль! Госпожа Кристина! Спрячьтесь за нами! Мы защитим вас!» Стража занимает построение. Ситуация продолжает усугубляться, выходя из-под контроля. «Хули эти две засранки молчат? Языки проглотили!» «Сесиль!» — обращаюсь к девушке. «Что все это значит?» «Вы на территории Руини и обязаны подчиниться!» — крикнул арбалетчик. «Ария Блэкбери, вы задержаны за покушение на принцесс!» Я оказываюсь прямо у пиздобола. Одной рукой вырываю арбалет, второй беру за горло, поднимая над землей. «Ублюдок!» — кричит его напарник и клинком бьет меня в спину рубящим, хлестким ударом. Ударом в полсилы. Моя одежда вспорота. Арбалетчик в моих руках трепыхает ногами. Я же, в свою очередь, внимательно слежу за тем, что происходит за спиной. Никто и пальцем не пытается тронуть Арию, Шалли. Все внимание солдат исключительно на мне. Еще несколько ударов мечом обрушиваются на мои руки, спину и ноги. Как о камень бьются. Я серьезен, зол и понимаю. Кое-кто даже нападение на свою хозяйку, мой добрый жест, пытается вывернуть в свою пользу, заставив нас остаться. И я лично с большой радостью бы остался. Но так было до того, как эти сукины дети, эти выродки, шакалье племя посмели обвинить Арию в том, чего она не делала. «Ария подозреваемая?» — спрашиваю я у барахтающегося в моих руках фиолетоволосого арбалетчика. «Что ж, тогда что мешает мне убить всех свидетелей, тебя, твою принцессу, ее сестру, уйдя отсюда никем не пойманным? Что останавливает меня?» «Отвечай, иначе...» — сдавливаю пальцы. «Отпусти его, Люциус!» — кричит Сесиль. «О чудо!» — к ней вернулся голос. «Он не виноват! Он просто исполнял мой приказ!» «Эти тоже исполняли твой приказ?» Подняв арбалетчика еще выше, кивнул в сторону трупов убийц. «Нет, мы, я, эти убийцы не знаю, чьи, а он должен был любой ценой задержать тебя, чтобы ты остался, служил нам и нашему роду. Кристина должна была очаровать тебя, мой верный страж, привлечь к ответу за изнасилование девы благородных кровей. Мы хотели...» «Достаточно!» — кинул я к ногам Кристины и Сесиль безымянного стрелка. Этого гада, ведущего двойную игру, стоило убить прямо сейчас. Но сделал бы я так, то у Руини и впрямь появился бы повод ненавидеть, преследовать и даже покарать семейство Блэкбери. Ария с глазами полными слез глядит на сестер Руини, не веря своим ушам, переспрашивая. «За что? Люциус! Он! Они с Шалли спасли вас! Они спасли ваши жизни! За что?» кричит во всю глотку Ария. «За что вы с ним так? Люциус ведь хороший!» Я подхожу к малышке, обнимаю ее. Она порывается еще что-то кричать, грубить, обзывать, но я, вытянув из кармана платок, прикладываю его к ее рту, прижимаю к себе. Она в истерике, еще пьяная, злая, напуганная, требующая справедливого отношения в очень несправедливом, жестоком мире. Она еще слишком маленькая. Наверное, все, что дальше будет происходить с Руини, не мое дело. Хотя я бы не был собой, если бы не попытался и сюда сунуть свое жало. Ваш стрелок и верный слуга целенаправленно поразил последнего из выживших нападавших, коего я с трудом скрутил, а после, вырвав зуб с ядом, сумел сохранить в живых для допроса. Взглядом указываю на валявшегося на окровавленном ковре арбалетчика. Если хотите жить, принцесса Сесиль, настоятельно рекомендую допросить ублюдка со всей своей свойственной вам бесчувственностью и жестокостью. «Стражи, пропустить!» Услышав мои слова, все так же прижимая к себе Кристину, командует Сесиль. «Спасибо, Люциус, мы сделаем, как ты скажешь», глядя мне вслед, произнесла Кристина. «В сраку себе свое спасибо засунь, дура!» Блеснув такими же красными демоническими глазами, рыкнула Шалли. А после добавила, «Вот ведь две тупорылые сучки! Такой вечер всем нам испортили!»